Станция расположена в начале кряжа гор, который тянется на юго-запад, отгораживая с юга обширную впадину, вытянутую вдоль главной цепи Тянь-Шаня. Вокруг нет никакого подножного корма, и нам пришлось купить для лошадей и верблюдов по высокой цене соломы и несколько снопов сухой люцерны. За станцией дорога пошла по длинной впадине вдоль Тянь-Шаня. Она представляла обширный солончак с рощами тополей, тамариска и отдельными холмами сыпучего песка. Но тополи в этой впадине вымирают от засоления почвы, так как стока воды из нее нет, и почва все больше насыщается солью. А разнолистный тополь, тограк, не выдерживает сильного засоления, хотя и растет на солончаках. По сторонам дороги видны были мертвые деревья, иные еще с тонкими молодыми ветвями, а другие в виде пней разной высоты и толщины, спирально закрученные древесиной и остатками толстых сучьев, засохших уже давно. Лопсин удивлялся тому, кто так небрежно рубил эти деревья. Одни под самой кроной, другие на половине высоты, оставляя так много дров на корню в этой безлесной стране. Было странно, почему эти сухие стволы так близко от станции Чоглучай, конечно, нуждавшейся в дровах, не срублены. Очевидно, они так были пропитаны солью, что очень плохо горели. В этой впадине на дороге имеются три станции, и мы шли по ней три дня, так как вне станций нет ни колодцев, ни ключей. Пришлось опять покупать воду и корм для животных, а также хлеб и похлебку для себя. Третья станция представляла маленький пикет, в котором жили два солдата, и мы могли бы миновать ее, если бы не буря, которая разразилась, когда мы приближались к ней. Ветер был такой силы, что трудно было держаться в седле, а завьюченные верблюды останавливались под напором ветра. Я пробовал бросать вверх плоские плитки камня, и буря сносила их в сторону, не давая падать им вертикально вниз. У пикета пришлось остановиться и под защитой горы раскинуть палатку. Здесь наши животные поголодали, так как на пикете не было корма на продажу. В ущелье было тихо, но над палаткой слышен был гул и рев ветра, и по временам налетали шквалы с той или с другой стороны, и на палатку сыпался песок и мелкие камни. На дне впадины я заметил кое-где грядки высотой до полуаршина, состоявшие из камешков величиной в лесной орех. Они, очевидно, были наметены ветрами, уносившими пыль и песок дальше. Во время бури перед третьей станцией воздух посерел от пыли, которая поднималась столбами с солончака и песчаных холмов. Этот день дал нам понятие о том, что происходит во время сильных бурь в долине бесов. За пикетом тракт перевалил в другую впадину меньших размеров, но также с солончаком в средней части. А по окраинам ее, на склонах гор, голые скалы обратили на себя внимание тем, что все они были совершенно черные и блестящие, словно их вымазали дегтем или лаком. Это меня заинтересовало. Я подъехал к одной из скал и потрогал рукой ее блестящий бок. Он оказался совершенно сухим. Чтобы узнать, чем он вымазан, я достал молоток и попробовал отбить углы нескольких скал. Оказалось, что черными они были только сверху, а внутри некоторые были темно-зеленые, серые, буро-красные, и действительно казалось, что их кто-то вымазал черным лаком или краской. Примечание автора. Фома не знал, что покрывает эти черные скалы. Это так называемый лак пустыни, который состоит из железа и марганца и покрывает тонким в доли миллиметра, но прочным слоем, который нельзя отбить от камня, поверхность горных пород в пустынях. На мелкозернистых серых бурых породах он черный блестящий. На розовом граните он представляет только бурую пленочку, а на белом кварце – желто-бурую пленку. Образование лака еще не разъяснено точно. Полагают, что влага в виде росы, дождя, снега, проникая вглубь камня, извлекает из него растворимые соли железа и марганца и отлагает их на его поверхности, а пыль, содержащаяся в воздухе пустынь, полирует ее. Черный лак образуется только на породах, содержащих в себе железо и марганец. Если в известняке имеются прожилки кварца, На них можно видеть буро-черную блестящую корочку, и эти прожилки тогда резко выделяются на светло-буром фоне.